Сидя возле костерка, в ту ночь они недолго погоревали над слишком жестокой даже для войны судьбой старика и перевели разговор на другое. Занятые этим разговором, они не обратили внимания на то, как за дымом, напротив, ежась и потирая озябшие руки, кто-то начал устраиваться подле костра. «Погреюсь у вас, а то околел холера». «Грибоед!» — испуганно вскочил верховец. «Ты что?» «Да околел, кажу. Ватовку нехто забрал». Они вдвоем испуганно уставились на грибоеда, который, как ни в чем не бывало, протягивал к огню руки, ни словом не обмолвившись о своем воскресении из мертвых, и они не отважились его о чем-либо спросить. Утром его осмотрел не менее их удивившийся Пайкин. Пару недель грибоед полежал в санчасти, да так и остался там при конях. Рана на его голове зажила, особенной боли он не ощущал, только почти перестал спать и тщательно оберегал от жары простреленную свою голову. Да вот не уберег. Прострелили и во второй раз. В этот уже окончательно. Молча посокрушавшись возле убитого, Левчук подумал, что надо бы вытащить его обгоревшее тело из тока да похоронить в лесу. Негоже оставлять человека догорать в этом пожарище. Мало ему и без того досталось при жизни. Все прислушиваясь к тишине ночи, он сунул пистолет в кобуру, застегнул ее и снова шагнул к двери. Но только он нагнулся над телом убитого, как где-то поблизости ошалело залаяла собака, и чуть в стороне от деревни взвелась в небо ракета. Захваченный врасплох, Левчук вздрогнул, сжался в комок, высвеченный ее безжалостной яркостью, но тут же отскочил назад и притаился в тени за яблоней. Ракета, прочертив огненный шнур в небе, едва не долетела до гумна, упала, ударившись о землю, подскочила и быстро догорела в стороне от тока. Как только она погасла, Левчук бросился назад в рожь, с замершим сердцем, гадая, заметили его или нет. Однако выстрелов пока не было, а вторая ракета вспорхнула в небе совсем в другой стороне, над дорогой и лесом, торжественно ярко засияв над пожарищем и беспощадно осветив все вокруг неестественным мельтешащим светом. Но Левчук уже был к ней готов и, присев, проворно скрылся во ржи. Тут его не так просто было заметить. Ракет он не боялся, боялся немцев и еще больше собак. Тот злобный лай овчарок в сожженной деревне был ему слишком знаком и больше всего заставил его встревожиться. Когда и эта ракета сгорела, он вскочил и пустился по ржи к ольшаннику. Но что-то смутило его. Он смешался, присел, оглянулся. Показалось, где-то послышался голос, вроде бы даже обиженный детский плач. И он притих, затаил дыхание, вслушался. «Уж не призраки ли завелись в этой ржи?» — удивленно подумал Левчук. И опять явственнее, чем первый раз, услышал недалекий, слабенький детский плач. Он не мог терять ни минуты. Его явно обкладывали в этой ржи. Скоро могли появиться собаки, а Левчук, спохватившись, бросился в сторону ольшанника. Так бы он, наверное, и ушел в лес, если бы в тот самый момент путь ему не преградила густо засверкавшая над рожью трассирующая очередь. Спасаясь от нее, он снова распластался на усохшей земле ржаной нивы, слушая, как близкие разрывы пуль в ольшаннике, будто передразнивая выстрелы, повторили их отдаленный стремительный треск. Теперь он уже знал, наверное, что его заметили и что стреляли с дороги. Значит, спасаться следовало все тем же вчерашним путем, через рожь полукругом к ольшаннику. Как только очередь смолкла, он вскочил. Но прежде чем побежать, он свернул по ржи в сторону, описав в ней полукруг, пригнулся, послушал, и вдруг увидел поодаль белое пятнышко у самой земли. Со смешанным чувством удивления и надежды он бросился в ту сторону, уже, наверное, зная, что это, подхватил теплый живой комочек и, притиснув его к груди, обежал круг пошире. Ему показалось, что где-то тут может лежать и Клава.